от автора. Эта книга является логическим продолжением темы применения массажа и гимнастики в педиатрии. Она адресована не столько специалистам-медикам, сколько широкому кругу читателей, работающих с детьми и особенно родителям. Тем родителям, которые ответственно относятся к процессу воспитания своих детей и хотят помочь им вырасти здоровыми и гармонично развитыми. Основы здоровья и гармоничного развития, как известно, закладываются в детстве, когда ребенок активно растет, когда формируются и совершенствуются все системы его организма. Дошкольный возраст от 3 до 7 лет особенно важен в этом отношении. Это время наиболее интенсивного развития, освоения огромного объема информации, воспитания привычек и жизненных установок, становления ребенка как личности. К сожалению, многие родители недооценивают значение этого возраста, рассматривая его как переход от младенчества, когда ребенку уделяется много внимания, к школьному периоду, когда внимание потребуется вновь, как своеобразный отдых, но именно сейчас формируются основные двигательные навыки, такие как ходьба, бег, прыжки, воспитывается осанка, умение управлять своим телом. Проявляются такие черты характера, как инициативность, настойчивость и самостоятельность. Именно в этом возрасте ребенок ценит движение как способ самовыражения, способ познания окружающего мира, получая огромное удовольствие от новых умений и навыков. Но как часто родители, развивая своих детей интеллектуально и эстетически, забывают о физическом воспитании, относятся к нему как к чему-то второстепенному, происходящему само по себе. В результате, и в этом я убеждаюсь ежедневно, работая с детьми в детском саду и в поликлинике, многие 4, 5, 6-летние мальчики и девочки плохо бегают, неправильно ходят, не могут залезть на лесенку или гимнастическую стенку, не умеют ловить и бросать мяч и так далее. Естественная потребность в активных движениях, свойственная детям этого возраста, подавляется взрослыми. Не бегай, не шуми, не мешай, что самым отрицательным образом сказывается на настроении ребенка, на его общем самочувствии. Особую тревогу у меня, как у врача, вызывает широкое распространение среди дошкольников дефектов и заболеваний опорно-двигательной системы, таких как плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз. Дорогие родители, не теряйте времени напрасно, не упускайте возможность укрепить здоровье своих детей. Потом придется заниматься лечением, а это всегда гораздо сложнее и менее эффективно. Часто родители оправдывают свое бездействие тяжелыми условиями современной жизни, занятостью, отсутствием специальных знаний и материальных возможностей. Но физическое воспитание не требует особых условий и подготовки. Научите своего ребенка играть с мячом, прыгать со скакалкой, покажите ему игры, в которые вы играли в детстве. Побольше гуляйте с ним на оборудованной детской площадке или в парке, там, где есть возможность побегать и полазать. Организуйте дома простейший спортивный уголок. Старайтесь всеми способами поощрять ребенка активно двигаться, прививать ему интерес и любовь к своему телу. Надеюсь, что эта книга окажется вам полезна, так как в ней подробно рассказано о возрастных особенностях 3, 4, 5 и 6-летних детей, о том, какие требования можно к ним предъявлять и какие двигательные навыки следует воспитывать. Кроме того, предлагаются некоторые подвижные игры, которые можно организовать во дворе или в детском саду, помогая детям с интересом и пользой проводить свое время. Большое внимание в книге уделяется массажу, который, как и гимнастика, является прекрасным средством профилактики и лечения различных заболеваний. Овладеть массажными приемами может каждый. Для этого не нужно иметь особого таланта или специального образования. Конечно, лечебный массаж следует проводить под руководством специалиста и под контролем врача, но это не значит, что родители должны отказываться от активного участия в процессе лечения своего ребенка. Более того, часто именно терпеливые и настойчивые родители добиваются наилучших результатов. Техника массажа, описание приемов, порядка их применения, особенности массажа различных частей тела изложены в соответствии с классическими принципами русской массажной школы, основоположником которой был Вербов, замечательный врач и ученый. Я старалась избегать медицинской терминологии, однако хочу заметить, что для правильного проведения массажа все-таки необходимы элементарные знания о строении человеческого тела и об основных законах жизнедеятельности организма. Совершенствуйтесь, читая дополнительную литературу. Учитесь и применяйте полученные знания на практике, помогая своим близким.